Братья и сестры, хотелось бы поделиться словом, тем, о котором сейчас сам рассуждаю, переживаю. Вот, и много мыслей путаются, давно уж не проповедовал здесь в церкви. Вот, и так вот немножечко и какой-то как страх такой присутствует, смущаюсь немножечко. Ну, простите, если что уж что-то, может быть, так вот получится не совсем ясно сказать. Хорошо, когда мы вот, как сейчас пропели в общем пении, хорошо, когда нет прибежища иного, как мы пропели, для меня лишь только ты. И не только в наших каких-то переживаниях, но и в повседневной жизни. Друзья, я сегодня хотел бы такую тему немножечко, может быть, если получится раскрыть, Бог даст, вот, о всеоружии, вот, о всеоружии христианина. Всеоружие, я так для себя посмотрел, определил, есть два вида всеоружия. Есть всеоружие плотское и есть всеоружие духовное. И знаете, что меня подтолкнуло к данным размышлениям? Потому что чаще всего удобнее выбирать вот всеоружие плотское, то есть о котором написано в послании к Ефесянам. Я сейчас прочитаю этот отрывок. Ефесянам 4 глава, записано 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Друзья, вот в жизненных ситуациях часто встречаешь такое, там, что удобнее, конечно, к плоти обратиться. Я общался с многими людьми, встречал таких, которые говорили: «Да я вот там физик там, в пятом поколении», там, или там, какой-то ученый там, в третьем поколении, да, или там… Ну, всякие люди бывают там, механик там, или сварщик там, или еще что-то, то есть у него уже в роду вот это вот, то есть уже в крови вот эта профессия, да, у человека. А есть еще у всех людей такая, как бы, ну, не профессия, а природа, да, уже она в много поколений влита, и многие поколения через это прошли. Это природа, вот как написано в Священном Писании, сыны гнева, да. То есть дети, как бы, дети гнева, то есть и злобы, и многие люди, как бы, об этом не всегда себе признаются, не всегда себе об этом говорят, но по плоти основная масса людей, вот она живет именно вот так, те, которые не знают Христа. А другая наша, тоже, скажем так, сущность, которую нам новый Христос подарил, это тоже всеоружие духовное, да, это записано в 6 главе Ефесянам с 14 по 18 стих. Мы все прекрасно, наверное, знаем и читали об этом. 6 глава с 14 по 18 прочитаю. «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину и облегшись в броню праведности, и обувшись ноги, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Друзья, раньше когда-то был такой период времени, когда вроде как на руках Христос нес, да, у каждого христианина в момент рождения свыше, я думаю, что бывает такое, что как будто как на руках Бог несет, ограждает это всего, защищает. А в определенные моменты жизни начинается, как бы, ну, такой период, и у меня этот период, как бы, не обошел. Вот, когда начинаешь сталкиваться с определенными трудностями, с определенными людьми, и в этих трудностях и с этими людьми начинаются какие-то проблемы. И вот я для себя задумался, почему часто очень, как бы, легко ответить так, что мысль такая посещает, ты ему вот, там, тебе что-то сказали там, или как-то тебе там ответили, это ему ответить так, чтобы ему было неповадно потом опять так же сказать. Да, ну вот как-то вот так вот. То есть и вроде не, там, не крепкое слово, но все равно, чтобы неповадно было человеку говорить. То есть я понимаю, что это все оружие плотское. И так рассуждал над этим, думаю, это неправильно. Правильнее всего, это мне моя супруга уже говорила, да и сам я это понимал, но она мне как бы говорила, вот есть момент, когда, Света мне говорит, есть момент, когда вот какая-то там напряженная ситуация там или еще что-то непонятное, ну, говорит, хорошо, просто взять и помолиться, вот, помолиться и воззвать Богу, Господи, что мне делать, как мне ответить или что сказать. И Бог в этот момент даст как бы мудрость. И здесь тоже написано об этом всеоружие, да, что во всякое время, да, как написано, всякую молитву и упрошение молитесь во всякое время Духом. Вот. Друзья, я как бы вот именно вот эту сторону хотел раскрыть. И меня пример такой привел к этим рассуждениям тоже. Один брат когда-то проповедовал и сказал, говорит, вот есть овца, и у нее, говорит, у овцы нету, говорит, никаких ни колючек, нету ни острых зубов, чтобы она укусила, да, нету никаких там, ну вот средств обороны. У нее есть оборона какая? Пастырь. Если там приходит волк, да, в стадо, то там овцы начинается замешательство, бление, да, то есть пришел волк. Они сами на волка не нападают, то есть такого нету. А вот если, допустим, у христианина есть вот эта вот сущность, да, она проявляется, то стоит задуматься, пастырь ли мой Христос или нет. Если часто из раза в раз мы, не задумываясь, да, допустим, отвечаем тем же, или вот так вот колко там говорим с человеком, это говорит о том, что у нас есть средства обороны наши, свои человеческие, плотские, то есть и той сущности христианина, о которой говорит Христос, то есть сущности как бы этого животного, которое как бы прообраз христианина, да, овечка, ее сущность такая, что он обращается постоянно к пастырю. Друзья, и вот эти вот размышления меня натолкнули на такие мысли, что, чтобы вот и с вами поделиться, и мы могли вместе помолиться о том, чтобы нам чаще прибегать к Господу нашему во всех наших жизненных обстоятельствах. Пусть нам Бог в этом поможет, чтобы мы, скажем так, могли и помолиться об этом сейчас, и поблагодарить Его, что Он наш пастырь, и чтобы Он всегда был и оставался, и в трудные минуты, чтобы мы могли прибегать к Нему и просить Его о помощи. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.